661. Матерь Агни-йоги. А жить все-таки надо, как бы ни восставало сердце против той неизбежности, которой жизнь окружает. И через это надо пройти. Проходить приходится через все, что дается кармой, и проходить без ожесточения, уныния, недовольства и осуждения. Много качеств должен выработать в себе ученик. А так как самому это выполнить трудно, то школа жизни приходит на помощь. Следует лишь понять, что все это на пользу.